А потом он умер, и не осталось ничего. Остались вечно плачущая и причитающая мать и отец. А какой кому от него толк? А Джо? Джо? Он еще ребенок. Нет, подумала Рут, о нет. Джо понимал все куда лучше любого из них. Но она промолчала об этом. И все эти годы я должна была сидеть и выслушивать, что она мне втолковывала. Какие планы она для меня строит, кем я должна стать, что готовит для меня судьба. Она не хотела дать мне жить своей жизнью. Ей нужно было, чтобы я жила по ее указке, так как нравится ей, чтобы я была такой, какая ей угодно. Она никогда не знала, что я такое на самом деле. Да и ни про одного из нас она не знала ничего. Она называет меня гордячкой. Но а сама-то она кто? Что все время клокочет там у нее внутри, как не гордость? Да, я должна была сделать что-то, вырваться оттуда, уйти куда-то. Мне было все равно куда. Лишь бы показать ей, что я могу идти своим путем. Понятно. Да, Рут ясно понимала, что творилось там, в этом доме, почему Элис назло и с отчаяния ушла к Робу Фоули, к кузнецу, хотя и не ставила его ни в грош. Но он был именно тем, что презирала Дора Брайс, человеком, который, на ее взгляд, недостоин был даже поклониться ее дочери. Но вот оказалось, что Элис понесла от него. Ее выгнали из дома и приказали никогда не возвращаться в Фослейн. Пусть делает, что хочет, родит ребенка или не родит, пусть живет, как знает, найдет себе друзей, дом, мужа или останется одна. Дору Брайс это не интересовало. Она кричала и визжала, не умолкая, «Вон отсюда, вон!» И не желала слушать, что говорил отец, а он хотел, чтобы я осталась. Он хотел покоя, лишь бы в доме был покой. Ему не было стыдно за меня, но она сказала «вон из дома», а я даже рада была уйти. Не такой это дом, чтобы торчать в нем до конца жизни. Элис закрыла глаза, лицо ее было бледно от изнеможения, кожа туго обтягивала скулы. Рут думала, как могут люди так поступать. Выгнать родное дитя из дома, не пожелав ни выслушать его, ни простить. Она сказала, «Хорошо, что ты пришла сюда. Ты правильно сделала. Я не хочу, чтобы ты меня жалела. Не хочу, чтобы ты просто из чувства долга позволила мне остаться здесь. Только потому, что я сестра Бена. Не думай, что это чему-то поможет. Я знаю». Я найду, куда пойти. Устроюсь как-нибудь, когда голова начнет варить. Тебе надо остаться здесь. Ты же меня не любишь. Я тебя еще просто не знаю, сказала Рут, и это была правда. Да и никогда не знала. А ты когда-нибудь хотела узнать? Пыталась? Нет. У тебя был Бен? Ни о чем больше ты и не думала. Верно. Да я не корю тебя за это. Ты так не думай. И тут она расплакалась совсем безмолвно. Слезы бежали по ее лицу и высыхали на щеках. А Рут сидела рядом, протянув руки к очагу, уставившись на огонь, и молчала. «Сколько слез!» — думала она. О, Господи, сколько повсюду слез, сколько горя, отчаяния, безнадежности, злобы, одиночества, непонимания. Ей казалось сейчас, что все люди, которых она когда-либо знала, вечно плакали, не осушая глаз, что все дни и ночи истекших месяцев были полны слез и только слез. И так будет и дальше. О, как долго будет все это длиться! Рут постелила постель в маленькой комнате.